Глава четвертая. Бегство. Жасмин побежала под покров деревьев. Лив и Барда последовали за ней. Во время приключений в лесу безмолвия они привыкли прятаться на ветвях. Друзья забрались как можно выше, спрятались в густой листве и попытались устроиться поудобнее, завернувшись в маскирующий плащ Лифа. Наконец он с Бардой тоже услышал тяжелые шаги стражей. Они становились все громче, и вот на поляну, маршируя, вышли люди в сером. Друзья распластались на толстых ветвях и затаили дыхание. Они думали, что серые стражи пройдут мимо, но сердца их ушли в пятки, когда путники увидели, что стражи устроили на поляне привал. Друзья в ужасе переглянулись. Не повезло, так не повезло. Сколько им теперь придется сидеть на дереве? По всей поляне зазвучали грубые, хриплые голоса. Вместе с шагами последних солдат послышался звук брецающих цепей. Стражи вели за собой пленника, закованного в кандалы. Лив вытянул шею, чтобы получше его рассмотреть. Он никогда раньше не видел таких людей. Пленник был очень маленького роста, тощий, с сероватой морщинистой кожей, маленькими черными глазками и копной жестких ярко-рыжих волос. На нем был тугой кожаный ошейник с кольцом, на котором болтался обрывок веревки. Запястья и щиколотки, сдавленные кандалами, кровоточили. Они схватили Ралада, прошептал Барда, вглядываясь в пленника. Кто такие Ралады? Спросил Лив. Где-то он уже слышал это слово, но не мог вспомнить, где. Ралады? Племя строителей. Со времен Адина все короли и королевы Тилуары благоволили им, шепотом пояснил Барда. Дома, дворцы и башни, построенные Раладами, отличаются красотой и прочностью. Теперь Лив вспомнил, где встречал это название. В маленькой синей книжечке под названием «Волшебный пояс Тилуары», который заставляли читать родители, он с интересом посмотрел на тщедушного, сникшего от усталости человечка. Ведь это Ралады построили огромный дворец в Тиле, а этот пленник такой маленький, слабый, — пробормотал Лив. Муравей тоже маленький, а может нести в 20 раз больше, чем весит сам, было бы сердце большое. Тише! — прошипела Жасмин. — Стража услышит. Они и так в любой момент могут нас учуять. Однако стражи, вероятно, прошли долгий путь и сильно устали. Сейчас их занимали только еда и питье, которое они достали из корзины, разложили в центре поляны. Два стража, которые вели пленника, грубо толкнули его на землю на краю лужайки, бросили ему бутылку воды и принялись есть. Жасмин с отвращением смотрела, как стражи разрывают мясо руками и отправляют в рот. Когда они пили, вода текла у них по подбородку и проливалась на землю. Внимание Лифа было приковано к Раладу, который неотрывно смотрел на кружки и объедки, разбросанные на поляне. Видимо, он умирал от голода. «Заморыш тоже хочет есть», — хрипло смеясь, — сказал один из стражей и указал на него обглоданной костью. «Эй, заморыш!» Он подошел к пленнику и поднес кость к его лицу. Ралад сжался в комок, но голод пересилил страх. Он поднял голову и потянулся за ней. Страж изо всех сил ударил его костью по лицу. Остальные солдаты расхохотались. «Негодяй!» Не сдержалась Жасмин, сама забыв о том, что их могут услышать. «Молчи!» — угрюмо сказал Барда. «Их слишком много. Мы ничего не можем сделать. По крайней мере, сейчас». Наевшись до отвала, стражи легли на землю там же, где сидели, закрыли глаза и громко захрапели. Как можно тише Лив, Барда и Жасмин начали переползать с ветки на ветку, пока не оказались над головой пленника. Он неподвижно сидел, понурив голову и ссутулившись. Может быть, он тоже уснул? Будет его слишком опасно. Если он от неожиданности вскрикнет, все будет потеряно. Жасмин сунула руку в карман, достала пригоршню засушенных ягод и осторожно бросила несколько штук Раладу прямо под ноги. Тот тяжело вздохнул, задрал голову, но ничего не увидел. Тогда он боязливо собрал ягоды, опасаясь, что это очередная злая шутка стражей, и с жадностью съел. Кандалы тихо звякнули, но солдаты продолжали храпеть. «Хорошо, что он не спит», — прошептала Жасмин и бросила еще несколько ягод прямо ему на колени. На этот раз Саралат посмотрел прямо на дерево, под которым сидел. Черные глаза пуговки расширились от изумления, когда он увидел троих друзей. Лив быстро приложил палец к губам, показывая, что нужно соблюдать тишину. Пленник не проронил ни звука, жуя ягоды и наблюдая, как трое друзей осторожно спустились с дерева. Они уже поняли, что не смогут освободить Ролада от оков, не разбудив стражей. То, что друзья задумали, было опасно, но другого выхода они не видели. Жасмин и Лив не допускали и мысли о том, чтобы оставить несчастного Ролада на милость врага, да и Барда не стал с ними спорить. Он единственный из них знал это племя. Жасмин настороженно следила, не проснулся ли кто-нибудь из стражей. Лив и Барда подали пленнику знак, что их не нужно бояться. Тот, дрожа всем телом, кивнул. А потом он сделал нечто странное. Нарисовал на земле какой-то символ и вопросительно посмотрел на друзей. Лив и Барда озадаченно взглянули друг на друга. Пленник сообразил, что его не поняли. В глазах его мелькнул страх, и он быстро стер символ ладонью. Но, тем не менее, казалось, он доверяет незнакомцам, хотя, возможно, что угодно было лучше, чем оставаться в плену. Пока стражи громко храпели, Ролад безропотно позволил Барде завернуть его в маскирующий плащ Лифа. Друзья решили, что единственный выход — просто унести его на руках вместе с цепями. Они надеялись, что плащ не даст им громко звенеть, и стражи так и не проснутся. Кандалы сделали маленького человечка гораздо тяжелее, чем он казался, но Барда без труда взвалил его на плечо. Друзья понимали, что с такой неудобной ношей им не забраться на дерево. Тропа была недалеко, нужно только добраться до нее и тихо улизнуть. Вдруг один из серых стражей шевельнулся во сне, повернулся на другой бок и нечаянно задел своего соседа. Тот с недовольным ворчанием проснулся, приподнялся на локти и непонимающе огляделся вокруг. Тут он заметил друзей, которые со всех ног убегали по тропе в лес. Он закричал и разбудил своих товарищей. Те повскакивали со своих мест и обнаружили, что их пленник пропал.